Екатерина просила обождать с расчетом, дабы насладились коллекцией Петра. Семь чудес света известны, и вот восьмое. Венера, творение первого века Христовой эры, белеет в открытом зеве грота. Двое часовых стерегут обнаженную. Впрочем, чернь уже привыкает. Покойный монарх стремился облагородить грубые вкусы. «О, Христина!» — ошеломила королева-озорница, возникшая внезапно в резвых бликах под сенью ветвей. Имя ее заставляло краснеть. Меняла любовников чаще, чем наряды, бросила Стокгольм, сбежала в Рим, издевалась над фарисеями, приютила Эразма Роттердамского, спасла ядовитого обличителя от мести монархов и святош. Знал же царь, покупая бюст сей отлученной, кому памятник ставит. «Выбор его величества», — возглашал Блюментрост. Никогда не был случайным. Посредством искусства влагал в народ похвальные чувствования. Вот, извольте, мир и изобилие, заказная вещь знаменитого Баратта. Обратил внимание на символы у ног женских персон. Российский орел высится над шведским львом, лежащим в изнеможении. Повел в лабиринт витой коридор, петляющий в зелени молодых деревьев и кустарников. Популярная в Европе забава здесь служит и к пользе. Знакомит с Эзопом, коего царь ценил настолько, что его первого приказал печатать в основанной столичной типографии. «Лягушка, господа! Призабавная, не правда ли?» «Вала» пыталась перерасти и лопнула, о чем повествует текст, помещенный под статуэткой, отлитой из свинца. Нет, не в Италии, в Петербурге. Полчаса, назначенные царицей, истекли, трепет пронесся по саду. Блюментрост бегом кинулся из лабиринта, ломая сучья, увлекая спутников. На крыльце летнего дома показалась Екатерина, ликующая, в лиловом платье с глубоким декольте. Спустилась медленно, шаг стреножили туфли на высоких тонких каблуках по последней моде. Ветер раздувал юбку, свободную, без обручей. Прием в саду кринолина не требует. Голову самодержицы венчала кружевная наколка а-ля бержер, пастушеская. Меньшиков, оттеснив галштинского герцога, понурого, с печатью скуки на лице, проскользнул вперед, подал руку царице, помог сойти на землю. Стацдамы, послы, сенаторы, высочайшая фамилия в полном сборе. Блистающий поток хлынул по главной аллее, гася великолепием своим разноцветие бордюров и клумб. Пунцовый от волнения подбежал Блюментрост. Едва не упал, выполняя реверанс, ему, будущему президенту Академии, представлять ученых царицы. Всемирно чтимый, несравненный. Лейб-медик каждого возводил на Олимп. Магистры, кучка смущенных, непривычных к подобным почестям, топтались, потупив взгляд. Потом один из них напишет: «Русский двор превосходит в роскоши любой германский. Драгоценности выносятся на обозрение с редкой откровенностью. Меньшиков залит бриллиантами». Данилыч рассыпал улыбки, смотрел на приезжих одобряющие и со скрытой завистью. Счастливые, нет им дела до монарших капризов, до заговорщиков, до интриг. В другом мире живут. Он всегда с ними, этот книжный мир, всегда и везде. «Мы рады видеть», — заговорила Екатерина. Она подняла руку, растертую мазями, благоухающую. «Рады принять достойнейших мужей науки. Великий император, взирающий с небес...» Обе руки устремились ввысь. Она вытягивала их, пальцы шевелились, как бы ловя, впитывая некую благодать, даруемую с неба. Солнце обливало руки, пронзительно голые, вздымалась грудь, распирая легкие ткани. Втайне и как бы со стороны она любовалась собой. Что в этих гречанках, римлянках, что за сласть? В кругу близких за чаркой она уничтожала их, общепризнанных, детские ножки, недоразвитые грудки. Разве случайно Петр, величайший монарх и мужчина, выбрал ее, сделал ее самодержицей? Презрение заслуживает мужчина-магистр, вельможа или тот купец, остолбеневший за забором шиповника, который видит в ней только воплощение власти. Нет, она женщина прежде всего, женщина в ее совершеннейшем естестве. Завещавший мне свой труд, желал, чтобы его город, его обожаемый парадиз стал обителью муз, благотворным источником знания. Ее средненемецкий говор, звучащий бархатисто, интимно, понятен почти всем, перевод не нужен. Она могла бы подробно доказывать важность наук, сослаться на древних. Ягужинский латинщик, питомец иезуитской коллегии, кое-что подсказывал ей, да она и сама не круглая невежда, помнит рассуждения пастора, перелистала много книг, нетерпеливо и бегло. Но почтенные магистры чего доброго прыснут, не сдержав иронии, вздумая она поразить собрание ученостью. Нет, не ее это женское предназначение. Слушают стоя. Никто не притронулся к угощению, хотя она подала знак Александру, зятю. Они жестами предлагают. Устала говорить, устали ее руки, особенно правая, простертая, указующая. Пала тишина. Магистры, тесно сбившиеся, зашевелились. Встал высокий, поджарый, щеголеватый, с закрученными усами, тряхнул черной шевелюрой. «Крашеные», — подумала царица. «Молодица, а хлипок мужик». «Ваше Величество, свет на севере, зажженный вами, привлек нас, искавших истинное покровительство наукам. Вы, затмившая Семирамиду, французским владеет бойко. Мастером политесов оказался Герман, знаток законов физических и чисел. Блюментрост переводил». Насадившая прекрасные сады просвещения, кои небывалым цветением украсят мир. Медвежевато, сипло поблагодарил императрицу Бильфингер, сопровождая речь движениями рубящими. Это для придворных плезиров не годится. Пора звать обедать. Гвардейцы сунулись было убирать со стола, Екатерина нежным мановением запретила. Пусть полакомятся простолюдины. Она и убогим сим должна быть матерью. Летний царский дом на торжества не рассчитан. Голландский особнячок, говорят о нем иностранцы, жилье коммерсанта, к тому же среднего достатка. В столовой и в двух гостиных расселось общество, дам пришлось от кавалеров отделить. Магистров Екатерина поместила визави, справа Карла Фридриха, слева Меньшикова. «Господин магистр», — обратилась она к Герману, — «правда ли, что на других планетах есть живые существа?» «Весьма вероятно», — откликнулся любезный франкофил. «Количество миров бесконечное, кто знает?» «Существа вроде нас?» «Не исключено, Ваше Величество. Мсье Фонтенель, читают ли его в России? Если нет, я осмелюсь советовать. Разговоры о множестве миров. Книга замечательная. Велите опубликовать». «Да, непременно». «Наслышано», — рассказывал Кантемир, сын молдавского господаря, юный красавец, увлекающийся наряду с танцами и амурами, астрономией, философией и стихами. «Жаль, магистр, «У вас нет достаточно сильных стекол. А может быть, есть? Прячете?» Искорки темно-карих глаз, почти черных, покалывали, дразнили. Двуглавый орел на бокале близился к нему, распластал крылья. «Тост, господа, за далеких жителей, ожидающих нас! Прошу вас до дна!» Осушила первую царскую порцию, внесли жаркое. «Крепкая мальвазия!» — Петр наливал ее в штрафную чару высотой с его 5. Смывала робость. Бильфингер пыхтел, бурчал, собираясь с духом. «Униженно молю простить меня. Академия в России, не имеющей гимназии, университета, мой друг Вольф уподоблял таковую дереву. Крона его имеет под собой корень и ствол. О, в России все необыкновенно!» «Он прав, черт побери!» — крикнул герцог и пьяно захохотал. «Вольф писал нам», — сказала Екатерина, и лукаво прищурилась. Ответ у нее готов. Некий старик строил мельницу, и соседи крайне дивились, ибо воды на том месте не было. «Сперва провел бы канал», — судили они. Он же объяснял: «Копать начну, а если не успею, сыновья докончат. Мельница понудит воду добыть». Притча Петра, одна из его любимых: «Умел он жить в будущем», приучал и других. Созидая новую Россию, притом с великим своим поспешанием, полагал неизбежными лишения всякие тяготы ради грядущего. «А гимназию, господа, я велю открыть нынче же, и, конечно, публичные лекции. Радуйте нас, господа, поднимайте к звездам, за вас, господа». Чокается с каждым, излучая милость, щедрость. Бокал держит твердо, сукоризной глядя на зятя. Он пьет лишь водку, осоловел, рюмку затиснул в кулак. Вошли скрипачи, встав за креслами, играли самоновейшие, минуэты, мадригалы. «Разумеете, европейцы, мы стряхнули с себя варварство. Но Россия еще не исчерпала своих сюрпризов. Приезжие не застали в живых царя, увы, да благоволят проследовать в зеленый кабинет». Аудиенция с восковой фигурой протекла в безмолвии. Магистры изображали благоговение, внутренне огорченные дешевым эффектом, однако вздрогнули, когда кукла с финифтиными глазами вдруг поднялась, выбросила вперед мертвенно-белую длань, словно благословляющую из гроба. «Мамзель, сущий клад!» Данилыч глянул в гостиную и задержался. «Как ловкий шевалье со шпагой, так и она. Веер птицей летает, обвивая лицо, и камнем вниз». «Вы рассеяны, принцесса?» «Это старший. Мамзель топает ножкой, верно, покрепче нотация в уме гувернантки. Сосредоточьтесь. Там ваш кавалер. Он смотрит на вас. Зовите его». Открывает веер медленно, постепенно. «Так, стало быть, подзывают галанта. Театр, да и только. Теперь вы, Мари?» «Не то, не то. Чувства никакого. 14 лет, девки, пора бы. Раздобрела на пирогах толстуха. Поменьше бы ей пирогов. На солдатских сухарях подержать бы». «Александрин!» — вмиг почуяла. Отец залюбовался младшей. «Байка черноглазка, искры мечет». Сразу вообразила кавалера. «Зовет, зовет, трепещет веер». «А ты, Машера, колода!» — вмешался Данилыч в урок. «Погляди на сестру». «Тоже наука. Нынче, коль не усвоит сию сигнализацию, дурами окажутся на балу. Мамзель, говорит, веером доказывает женщина истинное свое благородство. Ничто так не отличает. Кончится год, царица снимет запрет, начнется пляс. Зимой должны прибыть ко двору некоторые иностранные кавалеры. Для Марии жених намечен, она покамест в неведении. Слыхать, красавец. Весьма должен роду Меньшиковых укрепить престиж, лишь бы невеста не сплоховала.